Глава 11. Ах, вам бы потерпеть меня, даже если я немного глуповат. Ну уж потерпите, пожалуйста. Ведь я ревную вас Божьей ревностью. Я обручил вас одному единственному мужу, Христу, и должен вручить ему целомудренную невесту. Но Еву змей обманул своим коварством. Боюсь, как бы и ваш ум не оказался совращен и не отдалился бы от безраздельной и чистой преданности Христу. Ведь если кто-то приходит и возвещает вам иного Иисуса, которого мы не возвещали, иного Духа, которого вы не принимали, иную весть, которую вы не получали, вы прекрасно это терпите. Я считаю, что ни в чем не уступаю этим самым, что ни на есть, сверхапостолам. Может, я не мастер говорить, но что касается знания, тут другое дело. Это мы вам доказывали не раз и всеми возможными способами. А может быть, мой грех в том, что я принижал себя, чтобы возвысить вас и бесплатно возвещал вам Божью весть? Я, можно сказать, грабил другие общины, принимая от них деньги, чтобы служить вам. Когда я пришел к вам, я никому из вас не был в тягость, хотя и нуждался. Меня снабжали всем необходимым братья из Македонии. Я никогда не был и не буду вам обузой. И мою гордость этим, заверяю правдой Христа, что живет во мне, никто во всей Ахайе у меня не отнимет. А почему? Может быть, потому, что я не люблю вас? Но Бог знает, что люблю. А я и дальше буду делать то, что делал. Я не дам повода людям, ищущим такого повода, хвалиться, что они делают Божье дело точно так же, как мы. Ведь эти лжеапостолы, эти бесчестные якобы труженики, только подделываются под апостолов Христа. Диво ли? Сам сатана подделывается под ангела света. Так что же особенного в том, что его слуги подделываются под служителей праведности? Но по делам их будет им их конец. Повторяю еще раз, не принимайте меня за дурака. А если принимаете, то дайте мне еще побыть дураком и чуть-чуть побахвалиться. То, что я сейчас скажу, конечно, не от Господа. В этой затее с хвастовством я буду говорить словно дурак. Но раз многие считают допустимым хвалиться, как это делают люди этого мира, похвалюсь и я. Вы же такие мудрые и с удовольствием терпите дураков. Терпите, когда вас закабаляют, когда обирают, когда вами помыкают, когда чванятся, когда угощают пощечинами. К стыду своему признаюсь, тут мы, как видно, оказались слабоваты. Пусть кто угодно претендует на что угодно, я все еще говорю словно дурак, я претендую на то же. Они иудеи? И я. Израильтяне? И я. Потомки Авраама? И я. Служители Христа? Может, я в уме помешался, но все же я говорю. Я больше. Больше изнурял себя трудами, больше был в тюрьмах, бит без счета, не раз смотрел смерти в глаза. 5 раз получал по 39 ударов плетью от иудеев, 3 меня били палками римляне, 1 побит камнями, 3 терпел кораблекрушение и 1 провел в открытом море. Я постоянно в пути, постоянно в опасности от разлива рек, от разбойников, от соплеменников, от язычников. А опасности в городах, в безлюдных местах, в море, от лжебратьев. Изнурительный труд, бессонные ночи, голод и жажда, жизнь впроголодь, холод и нагота. И кроме всего этого и того, чего я не перечисляю, еще каждодневный груз забот обо всех церквах. Кто-то ослабевает, разве я не слабею? Кто-то спотыкается и падает, разве я весь не горю? Если все-таки надо чем-то похвалиться, похвалюсь тем, в чем видна моя слабость. Бог и Отец Господа Иисуса, да будет Он благословен вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске правитель царя Ареты сторожил все ворота Дамаска, чтобы схватить меня. Но меня спустили в корзине через отверстие в стене, и я от него спасся.